Однажды в Венеции я видел старика, у которого не поднималась голова. Он держал ее горизонтально. Шея была согнута под прямым углом к плечам. Видеть он мог максимум полоску земли прямо под ногами. Еле-еле переставляя ноги, он тащился через площадь у арсенала. В церкви рядом репетировал хор. Я сидел в кафе с сигаретой, тянул кофе и не мог оторвать от него глаз. Начало декабря. Вечер. Кроме нас двоих и трех официантов, стоявших у входа, скрестив на груди руки, на площади ни души. Выше крыш туман. Брусчатка и стены старинных каменных домов покрылись влагой и блестели в свете фонарей. Старик остановился у двери, достал ключ и, держа его в руке, качнулся на каблуках всем телом назад, чтобы приблизительно увидеть, где замок. Потом пальцами нащупал личинку замка. Из-за деформированности тела все движения как будто были на его, точнее говоря, все внимание окружающих забирала неподвижная, обращенная к земле, голова. И по этой причине она воспринималась как узловая станция, вроде бы часть тела, но от него независимая, где принимаются все решения и продумываются все движения. Он отпер дверь и зашел внутрь. Со спины казалось, что головы у него нет. И вдруг, невероятно резким движением, которого я никак от него не ожидал, старик захлопнул за собой дверь. Неприятная картина. В нескольких сотнях метров перед нами показался джип. Волны снега вздымались вокруг колес. Мы отошли на обочину. Он промчался мимо. Задние сиденья оказались сняты, и внутри метались и гавкали две белые псины. «Видела?» — спросил я. «Похожи на хаски». «Но они же не могут быть хаски». Линда пожала плечами. «Не знаю», — сказала она. «Мне кажется, эти те самые, которые живут за поворотом и всегда лают на прохожих». «Я ни разу не видел там собак», — ответил я. «Но я помню, что ты и раньше о них рассказывала». «Ты что ли боишься их?» «Не знаю. Наверное. Немного. Во всяком случае, было неприятно. Они на длинной привязи и несутся на тебя». Она подолгу жила здесь, пока была в депрессии, и не могла о себе заботиться. В основном целыми днями валялась в кровати в маленьком доме и смотрела телевизор, почти не разговаривала с Видером и матерью. Ничего не хотела, ничего не могла. Все в ней буксовало. Сколько времени так продолжалось, не знаю. Она почти не рассказывала о том времени, но я постоянно замечал его отголоски, например, в том, как заботливо соседи смотрели на нее и разговаривали с ней. Мы миновали котловину, в которой лежала усадьба местного патриарха, уже сгорбленного, ссохшегося патриарха. Дворовые постройки явно требовали ремонта. Жилой дом казался не очень большим, в окнах горел свет, но никого видно не было. Во дворе между домом и сеновалом стояли засыпанные снегом три машины, одна на кирпичах. Невозможно было поверить, что теплым темным августовским вечером мы сидели тут за накрытым рядом с бассейном столом и обжирались раками. Но так было. Свет бумажных фонариков, радостные голоса, горы красных блестящих раков на концах стола, банки пива, бутылки аквавита, смех и песни, стрекот кузнечиков, звуки машин вдали. Линда поразила меня в тот вечер, вспомнил я. Внезапно она встала, постучала по стакану и спела застольную песню. Она проделала это дважды и сказала, что здесь от нее этого ждут. Она всегда выступает с каким-нибудь номером. Она с детства была тем ребенком, который выступает перед взрослыми. В младшей школе она больше года играла в звуках музыки в театре в Стокгольме, но и на домашних праздниках, конечно, тоже, понял я. Она была такой же эксгибиционист, как и я, и также всегда готова спрятаться чуть что. Ингрид тоже блистала. Все внимание перекинулось на нее. Когда она пошла болтать с соседями, показывать, что приготовила к столу, смеяться, обниматься, каждому хотелось перемолвиться с ней словечком. Когда в деревне устраивали общее сборище, она всегда участвовала, что-нибудь пекла или готовила к столу, а если кто-то в округе болел или вообще нуждался в заботе, она садилась на велосипед, ехала к нему и делала, что могла. Праздник начался. Все сидели, согнувшись над своими тарелками с раками, выловленными тут же, и то и дело запрокидывали голову, чтобы влить в глотку рюмку шнапса, который шведы называют «нуббе». Настроение царило великолепное. И вдруг со стороны сеновала раздались голоса. Мужчина устроил выволочку женщине. Разговоры за столом стихли. Кто-то покосился в ту сторону, кто-то избегал смотреть, но все понимали, что происходит. Усадьбой владел сын старика, человек буйного нрава. Теперь он разбирался с дочерью-подростком, пойманной им на курении. И тут Ингрид встала и быстрым решительным шагом пошла к ним, хотя ее всю трясло от ярости. Ингрид встала перед мужчиной, здоровым мужиком лет 35 с тяжелым взглядом, и принялась учить его приличиям с таким напором, что он сжался. Когда она закончила, он сел в машину и уехал, а Ингрид обняла рыдавшую девочку, привела ее за стол и с места в карьер засмеялась, принялась болтать и увлекла за собой всех. Сегодня было здесь бело и тихо. За хутором дорога уходила к дачным домикам. Сейчас они пустовали и дорогу не чистили. Когда я писал роман «Всему свое время», я представлял себе Ингрид в роли Анны, сестры Ноя. Она, эта женщина, была сильнее всех. Когда начался потоп, увела всю свою семью наверх, в горы, а когда вода добралась и туда, повела их выше, и так, покуда подниматься выше стало некуда, и надежда сгинула. Женщина, которая никогда не сдавалась и могла сделать все для своих детей и внуков. Ингрид — такой человек, которого нельзя обойти молчанием. Появляясь, она занимала все пространство, при том, что держалась скромно. Могла показаться человеком поверхностным, но глубина взгляда опровергала такое впечатление. В отношениях с нами она старалась соблюдать дистанцию, всегда отступала, всегда старалась не перейти дорогу, но в результате была к нам ближе всех. «Как тебе показалось? Карин и Фредерику у нас вчера понравилось?» — спросила Линда и посмотрела на меня. «Да, думаю, да», — ответил я. «Хороший, приятный вечер». Где-то вдалеке нарастал шум. Гамсуном он мог бы называть меня пореже. Пара раз точно были лишними, но вечер удался. Да он просто прикалывался. Я догадался. Они оба очень хорошо к тебе относятся. А вот этого я не понимаю. Когда мы вместе, я почти не открываю рта. Во-первых, открываешь. Во-вторых, ты так внимательно слушаешь, что твое молчание не бросается в глаза. Ого! Иногда мне становилось стыдно, что я так молчалив и безинициативен в общении с друзьями Линды, не сближаюсь с ними, ограничиваюсь тем, что присутствую, когда они приходят, исполняю долг. Но это для меня было долгом, а для Линды — жизнью, в которой я тогда не принимал участия. Она не жаловалась, но я чувствовал, что ей мечталось о другом. Шум усилился. На переезде включился сигнал. Динг-динг-динг-динг-динг. Потом я сквозь деревья заметил движение, и в следующий миг из-за леса выкатился поезд в облаке снега. Он проехал несколько сот метров вдоль воды. Длинный товарный состав, контейнеры разного цвета, ярко сиявшие на фоне всего белого и серого, и снова исчез за деревьями с другой стороны. «Жалко, Ваня не видела», — сказал я. Но Ваня спала и ничего не заметила. Лицо почти полностью скрывали похожий на маску палача шлем, спускавшийся на шею, и красная полиэстеровая шапка с искусственным мехом и плотными ушами, натянутая поверх него. А еще шарф, комбинезон, красный, толстый и теплый, а под ним шерстяные штаны и шерстяной свитер. «Фредерик вел себя молодцом, пока я болела», — сказала Линда. «Приходил в клинику и забирал меня, и вел в кино. Мы мало разговаривали, но для меня возможность выйти была огромной поддержкой. И что он так обо мне заботится?» «Наверное, все твои друзья тебя поддерживали». «Да, каждый по-своему. Тут ведь такое дело. Я-то раньше всегда находилась в другом лагере. Сама отдавала, понимала, помогала. Не всегда бескорыстно, конечно, но по большей части. С детства по отношению к брату, к отцу, отчасти к маме. И вдруг все поменялось. Я заболела и теперь стала принимающей стороной. Пришлось начать принимать. Странно, но да. Мои мгновения свободы, моменты, когда я следовала своим желаниям, были у меня только в маниакале. Только свобода эта была такая огромная, что я не могла с ней совладать. Мучительное состояние. Но это было здорово. Стать, наконец, свободной. Но не вышло. Так это не работает. «Нет», — согласился я. «О чем ты думаешь?» «О двух вещах. Одна касается не тебя, но я подумал, когда ты сказала, что пришлось принимать помощь, что на твоем месте я не смог бы принять ничего. И мысль меня поразила. Я бы не хотел, чтобы кто-нибудь меня вообще видел и уже тем более помогал мне. Принятие имеет для меня нулевую ценность, и так оно и будет всегда». Это была моя первая мысль. А вторая? «Чем ты занималась в маниакале?» «Я имею в виду, раз ты так сильно связываешь его со свободой действий. Что ты делала, будучи свободной?» «Если ты не принимаешь, как тогда до тебя достучаться?» «Почему ты решила, что я хочу, чтобы до меня достукивались?» «Но так же нельзя!» «Расскажи про то, о чем я спросил». По левую руку показалась площадка для праздников. Небольшая лужайка со скамейками и длинным столом между ними. В основном им пользовались раз в году, в Мидсомар, когда вся деревня собиралась водить хоровод вокруг огромного, увитого зеленью столба, есть торт, пить кофе и участвовать в викторине, награждением победителей, который вечер и завершался. Я участвовал в празднике первый раз этим летом и непроизвольно все время ждал, когда столб наконец запалят. Какой же Иванов день без костра? Линда еще рассмеялась, когда я ей это сказал. «Нет, нет, никакого костра, никакой магии, но дети будут пить газировку и танцевать вокруг этого огромного фаллоса под песню маленьких лягушат, как и во всех деревнях Швеции в этот вечер». Столб стоял на прежнем месте. Листва пожухла и засохла, частично ее присыпало снегом. Я не столько что-то делала, сколько жила с ощущением, будто мне все по плечу, — сказала Линда. Я однажды сказала маме, что могу быть президентом Америки. И самое ужасное, я так именно и думала. Когда я выходила из дому, у меня не было проблем с социализацией. Наоборот, я видела перед собой арену, на которой мне удастся сделать, что хочу, просто будучи самой собой. Всякий порыв казался осуществимым. Критика не работала вообще. Все представлялось возможным, а значит, в каком-то смысле, таким и было. Понимаешь? Все оказывалось и правда возможным. Я, естественно, не знала удержу, что бы ни происходило. Мне было мало, подавай больше, и это не кончалось, не должно было кончиться. Потому что я каким-то образом догадывалась, что мой полет когда-нибудь окончится падением. Падением в полную неподвижность. Вот такой адский ад. Звучит ужасно. Так оно и было. Но не только. Еще и чудесно. Чувствовать себя такой сильной, такой уверенной. С какой-то стороны и это тоже правда. Что это во мне есть? Но ты сам понимаешь, о чем я. Вообще-то нет. У меня до такого не доходило, сказал я. Но сходное, по-моему, чувство мне знакомо. Я испытал его однажды, когда сидел, писал как проклятый. Просто тихо сидел за столом. Но это было что-то другое. Я думаю, нет, не другое. Ты, я думаю, был в маниакале. Ты не спал, не ел и был так счастлив, что не знал, что с этим делать. Но у тебя все же есть какие-то границы, опора внутри себя. А тут во многом в ней все дело. В том, чтобы не заступить за грань того, что тебе реально, в глубинном смысле, по силам. Если долго жить сверх сил, последствия не заставят себя ждать. За все придется платить. Бесплатно не получится. Мы вышли на дорогу, ведущую вдоль воды к лесу. Ветер оголил большие участки льда. В некоторых местах он был гладкий, как стекло, и в нем отражалось темное небо, а в других серый, почти в празелень, шероховатый, зернистый, похожий на смерзшуюся грязь. Теперь, когда смолкло гудение поезда и стук колес, среди деревьев стало почти совсем тихо. Изредка треснет или скрипнет ветка, стукнувшись или проскользив по другой, скрип колес коляски, наши сухие шаги. Из того, что мне говорили в клинике, одно было важно для меня. Очень простая вещь. Мне говорили, постарайся вспомнить, как ты не нравилась себе в маниакале, что на самом деле ты была в депрессии. И эта простая мысль о том, как было на самом деле, она помогала, потому что в сущности проблема как раз тут, что теряешь представление о себе. Я думаю, здесь и кроется главная причина, почему в моем случае все зашло так далеко. Я на самом деле никогда не жила, в смысле не повиновалась внутреннему порыву, подчинялась чему-то внешнему, и долгое время все шло нормально. Я загоняла его глубже и глубже, но потом заела, застопорилась. Она взглянула на меня. Мне кажется, я была в то время довольно безжалостной. Или что во мне была какая-то безжалостная отчаянность, как бы отъединенность, понимаешь? Думаю, ты права. Когда я встретил тебя впервые, от тебя исходила совершенно другая энергетика. Отчаянность. Подходящее слово, да. Нечто привлекательное и опасное, как мне показалось. Сейчас я о тебе так не думаю. Я тогда как раз была на грани срыва. В те недели все и началось. Я стала съезжать с рельсов. Я очень рада, что мы тогда не сошлись. Мы бы не остались вместе. Из этого ничего бы не вышло. Не могло выйти. Наверняка. Но я был слегка обескуражен, когда выяснил, насколько ты именно романтична и в какой мере ты хочешь приблизить к себе тех, кто рядом. Насколько для тебя это важно? Некоторое время мы шли молча. «Ты бы хотел, чтобы с тобой была я тогдашняя?» «Нет». Я улыбнулся. Она улыбнулась. Вокруг была полная тишина. Только шелестел иногда лес под порывом ветра. Я шел с удовольствием. Впервые за долгое время на душе было мирно. Хотя все покрывал снег, а белый цвет легкий, но не эта легкость преобладала в пейзаже вокруг. Из снега, который так мягко отражает свет неба и всегда сияет, как бы темно ни было, торчали стволы деревьев, черные, шишковатые. Над ними нависали ветки, тоже черные, переплетаясь в бесконечных вариациях. Чернели скальные породы, чернели пни, чернел валежник, чернел подлесок под огромным еловым пологом, мягкая белизна и зияющая чернота. Обе застыли неподвижно, и невозможно было не думать, как много вокруг нас мертвого, насколько малая часть всего живая, и какое огромное место оно занимает в нас. Это живое. Поэтому мне так хотелось бы рисовать, иметь талант к рисованию, поскольку выразить это можно только в живописи. Стендаль писал, что музыка является высочайшей формой искусства. Остальные лишь хотят стать ею. Это, в сущности, идея Платона, что все формы искусства отражают что-то, и только музыка самодостаточна и абсолютно неповторима. Но меня тянуло ближе к реальности – к вечной, конкретной действительности, и для меня первично было визуальное. Так же и когда я писал и читал, меня интересовало, что там за буквами. Когда я, гуляя, смотрел на что-то, оно ничего мне не давало. Снег был снегом, деревья деревьями. Только увидев изображение снега или деревьев, я понимал смысл. Моне исключительно хорошо видел свечение снега, как и Таулов. В смысле техники, самый, наверное, талантливый норвежский живописец. Смотреть на их картины — праздник какой-то. Эффект присутствия настолько силен, что ценность первоисточника резко возрастает, и старая рассохшаяся избушка у воды, мостки рядом с дачей внезапно делаются бесценными, заряженными ощущением, что вот они тут, рядом с нами, в интенсивном настоящем, но скоро мы умрем и уйдем от них. Но когда дело доходило до снега, то как будто бесценное мгновение поворачивалось к нам другой стороной. Здесь и сейчас, потому что одухотворение снега и его света явственно игнорировало другое, тоскливое, безжизненность, пустоту, все то, что не заряженное жизнью, равнодушное, что первым делом бросается в глаза, когда заходишь в зимний лес, и в этой картине постоянства и смерти мгновенно не за что было уцепиться. Каспар Давид Фридрих об этом знал. Но рисовал не его, а представление о нем. И тут встает проблема восприятия, что понятно, поскольку не бывает полностью незамыленного глаза, абсолютно объективного. Ничто не видится таким, какое оно есть. Но дальше неизбежен вопрос о смысле искусства вообще. Хорошо, я вижу лес. Я по нему иду и думаю о нем. Но его значение для меня мной же и привносится. Я заряжаю видимое собой и своим. Того же значения для более широкой публики невозможно добиться только посредством запечатлевшего лес взгляда. Для этого нужно взаимодействие с лесом, его использование. Деревья нужно рубить, на зверей охотиться, дома строить, костры жечь, и не ради удовольствия, а потому что от этого зависит моя жизнь. Тогда лес становится осмысленным, настолько осмысленным, что глаза бы мои на него не смотрели».